Проделки белки. Пошли пионеры в лес по орехи. Забрались две подружки в густой орешник, нарвали орехов в полную корзинку. Идут по лесу, а синие колокольчики кивают им головками. «Давай повесим корзинку на дерево, а сами колокольчиков нарвем», — говорит одна подружка. «Ладно», — отвечает другая. Висит корзинка на дереве, а девочки цветы рвут. Выглянула из дупла белка, заглянула в корзинку с орехами. Вот, думает, удача! Натаскала белка полное дупло орехов. Пришли девочки с цветами, а корзинка-то пустая. Только на голову скорлупки летят. Поглядели девочки наверх, а эта белка сидит на ветке, распушила свой рыжий хвост и щелкает орехи. Засмеялись девочки. Ах ты, лакомка! Подошли и другие пионеры, посмотрели на белку, посмеялись, поделились с девочками своими орехами и пошли домой.